Мистер Майкл, моя харфа доступен на столе. Он все время смешивает удары. Его руки летят по палубам, каждая капля похожа на новый текст. Люди поднимают руки, он дает вечер, его качание все же, и все же. Мистер Майкл мигает, бит вибрирует, вибрирует. Каждая душа здесь наэлектризована. Он создает моменты, которые никто не забывает. Майкл, ты оптимист клуба. Мистер Майкл Майер, Хаффер поворачивает окна. В сердце танцуют бас. С любовью женский вокал, вокальный эффект. Женский вокал, вокальный эффект.